Анатолий Марингов. Однажды он спросил меня: «Знаешь, сколько народа шло за гробом Стендаля?» «Четверо». Я невольно подумал, до чего же Есенин – литературный человек, а невежды продолжают его считать деревенским пастушком. «А Моцарта похоронили в общей могиле для бродяг», – добавил он. 31 декабря 1925 года на Ваганьковском кладбище в Москве вырос маленький есенинский холмик. А мне вспомнилось другое 31 декабря. В Политехническом музее встреча Нового года с имаженистами. Мы с Есениным, молодые, веселые, дразним вечернюю Тверскую блестящими цилиндрами, поскрипывают саночки, морозной пылью серебрятся наши бобровые воротники. Есенин заводит с извозчиком литературный разговор. «А скажи, дяденька, кого ты знаешь из поэтов?» «Пушкина». «Это, дяденька, мертвый. А вот кого ты из живых знаешь?» «Из живых нема, барин. Мы живых не знаем. Мы только чугунных».